«У вас еще 2 месяца занятий по абонементу», — хлопает ресницами молоденькая администраторша на ресепшн. «Добро пожаловать в зал China Fit. Чай? Кофе?» «Потанцуем». Улыбаясь углами губ, вспомнилось от чего-то, да и настроение впервые хорошее с момента появления здесь. Растерянно протягивает администратор. «Кофе можно с карамельным сиропом. Будете?» «Советую попробовать», — доносится со стороны дверей. Вижу у входа высокую китаянку в облегающем спортивном костюме. Она убирает беспроводные наушники в кейс. Закончив, проскальзывает в раздевалку. «Сироп у них что надо?» — бросает напоследок. Возвращаю взгляд на администраторшу. «Спасибо. Попробую в следующий раз». Девочка на ресепшн делает в абонементе соответствующую отметку о посещении, протягивает его мне. С залом сложилось как нельзя кстати. Тренировки дома и здесь, как говорится, две большие разницы. Ну и главное, чего дома не хватает, бассейн, он здесь есть. И именно на воде можно быстро и безопасно наверстать давно потерянные кондиции. Радует, что народу здесь немного, по крайней мере, в дневные часы. Несколько человек плавают, еще парочка в сауне, а вот, собственно, в качалке шаром покати. В первую очередь решаю пройтись по залу, понять, какие тренажеры представлены. Вдобавок хочется сбросить напряжение после первого рабочего дня. В целом, сетка мобильного общепита вызывает положительное впечатление. Конечно, есть нюансы, но главное — открыты все возможности. И не только в плане карьеры. На вагончик я попросился не просто так. Если друг не лукавит, наша сетка обеспечивает провиантом десант материковых. «И снова здравствуйте!» От мысли отвлекает писклявый женский голос. Оборачиваюсь и вижу перед собой ту самую брюнетку, стройную, с явно проработанной спортом фигурой. «Ну и как вам кофе?» Прищурив глаз, вопрошает она. «Не довелось попробовать. Честно признаюсь, что не последовал ее совету». «Извините, что отвлекаю по пустякам. Некому больше обратиться». Ее лицо становится серьезным. «Не могли бы вы подстраховать на жиме лежа?» «Нет проблем», — пожимаю плечами. «В зале действительно никого. Проходим к штанге, становлюсь за стойкой. Обращаю внимание, что девчонка взяла довольно большой вес для своей комплекции. Впрочем, по ней видно, что в зале она не новичок, значит, понимает, с какими нагрузками работать. Нужно помочь снять штангу со стойки». «Не!» — отказывается она, ложась на скамью. «Сколько повторений?» 5. Девица потирает ладони, настраивается. «Понятно. Смиряю взглядом гриф. Становлюсь так, чтобы в случае надобности подстраховать брюнетку. Браться за гриф — не лучшая идея. Нужно позволить ей прочувствовать вес и делать упражнения самостоятельно». «Я готова». Она снимает штангу. «Вес для нее великоват, но я не вмешиваюсь. Незнакомка должна сама прочувствовать и понять. Первое повторение Семина выполняет свободно, но на третьем вижу, что штанга начинает уходить в неверном направлении. Плохой сигнал. Помочь?» Подношу руки грифу, но пока не трогаю. Девица заходит на 4-й раз из последних сил. Ее руки начинают дрожать. Не дожидаясь развития событий, подхватываю гриф и возвращаю штангу на стойку в тот момент, когда она почти срывается на чужую грудь. Лязг металла, штанга оказывается в стойке, перепуганная Фемина пучит глаза. «Спасибо». Выдавливает она из себя, понимая, что не успею я на долю секунды, и гриф ее припечатал бы к скамье. «Я думала, что все получится». «Вам бы вес поменьше взять», — отвечаю. «Так и убиться недолго». Она достает из кармана бутылку с водой и делает несколько жадных глотков. Убедившись, что с ней порядок, иду к скамье на сгибание бицепса сидя. «Да, качка стоя более энергозатратна, но в половину менее эффективна. По отношению к двуглавой мышце как минимум. А повторение сидя изолирует бицепс, фиксирует нижнюю половину тела и исключает корпус». Вес выбираю небольшой, завтра еще на работу идти. Начинаю повторение. Краем глаза через какое-то время замечаю, что брюнетка наблюдает за моими действиями. Но стоит мне поднять голову, как она тут же отводит взгляд. Делает вид, что занята на тренажере для ног, подбирая вес для жима. Занятно. В полглаза сам начинаю аккуратно контрнаблюдение между подходами, стараясь не палиться. Дурацкая ситуация, как в плохом фильме. Я смотрю, смотришь ли ты. Смотрю ли я. Есть смысл плотнее прижать спину к спинке сиденья, а затылок к подголовнику, замечаю при случае. Она не отвечает, но прислушивается, выжимает платформу толчком вверх, опускает рычаги удержания. Ну а следом делает ошибку новичка, выпрямляет колени полностью. «Ай!» «Можно травмироваться, раз, и не дадите должной нагрузки на квадрицепс, 2. Не удерживаюсь от морали. Она снова молчит, даже нос скидывает, но при следующем повторении не разгибает ноги полностью. Незаметно убедившись, что девица все исполняет верно, отворачиваюсь. С одной стороны, конечно, такая вот гендерная интрига, да еще с Феминой намного моложе, штука сама по себе интересная. С другой стороны, не за этим я сюда пришел, еще нужно многое успеть, плюс утром на работу. В бассейне, когда я до него добираюсь, плавают парочка дам бальзаковского возраста и мужчина около 30. Не обращая ни на кого внимания, делаю первые 200 метров, привыкая к воде. Дальше стандарт и восстановительный комплекс после долгого перерыва. Еще 4 по 200 со сменой стиля и с ускорениями. В анаэробных режимах. Добросовестные 1000 для первого раза более чем достаточно. На первый день обхожусь без проныров, разворотов, сальто и выдерживания режима на каждой сотне. Я уже откупываюсь последнюю бассейнов на доске, сбрасывая напряжение, когда рядом со мной в воду с тумбочки прыгает еще кто-то. Какого черта? Что, свободных дорожек нет, что ли? Собираюсь высказать это все, но в последний момент удерживаюсь из воды, впереди по курсу выныривает уже знакомое лицо брюнетки из зала. Извините, я не заметила. Ну да, сделаю вид, что поверил. Хотя, конечно, и приятно, и занятно, спору нет. Мой взгляд машинально скользит вниз. Сквозь воду видно хуже, чем если бы мы стояли друг напротив друга, но вполне достаточно, чтобы мысли развернулись куда не надо. Меня Тяо зовут. Представляется вроде как уже шапошно знакомая. Юн, но не уплывает же молча в самом деле. Хочу признаться, я какое-то время наблюдала за вами. Разрешите сделать комплимент. От застенчивости она точно не умрет. В общем-то, комплименты должен делать мужчина, тем более, когда для них есть такие весомые основания, как те, что сейчас маячат перед моим носом. Анатомическим основанием можно приплюсовать и нашу достаточно нехилую разницу в возрасте. Но я не успеваю этого всего озвучить, чтобы перехватить инициативу, поскольку девица не дает мне вставить слово. Например, как бульдозер. Я обратила внимание, как вы после долгого перерыва взялись за приведение тела в норму. Меня восхищает ваше усердие и сила воли. Я, хотя и здорово моложе, и себя столько выжить могу далеко не каждый раз. «А вам не скажешь, что у вас есть проблема с мотивацией». Вежливо скругляю углы, вынужденно удерживая голову над водой вместо того, чтобы плыть нормально с поднырами. Со стороны выглядит так, как будто я пытаюсь от нее уплыть, а она изо всех сил старается от меня не отстать. Слух такого не скажешь, еще и в данной ситуации, но мне сейчас не до разговоров. Даже если допустить, что у собеседницы возник ко мне не только спортивный интерес. В кафе сходить даже на это пока нет финансовой возможности». А подвеска от Victoria's Secret на ее шее достаточно явно намекает, что девица не из рабочей среды. Посчитав общение закрытым, плывут дальше. Тяо проявляет настойчивость, а затем зачем-то догоняет меня на середине дорожки. Какое-то время плывет рядом молча. «А вы раньше профессионально занимались, да?» Она опять заговаривает первой. «Интересные у меня сейчас ощущения». «Занимался», — отвечаю, взяв время на подумать. Но кажется, что это было давно и неправда. Еще сотни вместе, молча рядом. А, увы, пора заканчивать. Доплыв до бортика, вылезая из бассейна. Для первого раза более чем достаточно. Приятно было познакомиться. Мне даже улыбаются. А мне тоже приятно, абсолютно искренне констатируя это в ответ. Переодеваюсь, обдумывая всякое разное, топаю в мужской душ. Раздевалку, там собираюсь и переодеваюсь, но на выходе у стойки ресепшн новая знакомая тут как тут. Стоит перед зеркалом с расческой. Кашусь на совмещенный с кафетерием ресепшн, за стойкой которого администраторша что-то листает на рабочем планшете. 2 капучино с карамельным сиропом. $50. Откликается сотрудница спорткомплекса, начинает готовить заказ. Приходится раскошеливаться. Под любопытным взглядом работницы бассейна извлекаю конверт сегодняшней зарплаты в размере целых 300 местных баксов. Выбираю нужную купюру, кладу на стойку. Кофе делают быстро, и меньше чем через минуту я вручаю бумажный стаканчик брюнетке Тяо. Держите. В ее глазах неожиданно замечаю легкую неуверенность. Вас ни к чему не обязывают. Ну а что ей еще сказать? Хорошо позанимались. Выдыхает она, принимает тару и делает осторожный глоток. Часто ходите в зал? По здравому размышлению прихожу к выводу, что поддержание разговора уже точно не сделаю. Дальше выходим из здания, перекидываясь ничего не значащими словами, шагаем до конца улицы, а вот и мой дом. Я живу здесь, обозначаю вежливое движение вперед-назад. До свидания. Собеседница, понимающе кивает и без разбега задумывается о чем-то своем. Кофе она давно выпила, но зачем-то продолжала держать в руке стаканчик. «Господин Юн, вы мне кое-кого напоминаете». «На игру не похоже, однако ее истинные эмоции интерпретировать не возьмусь». «Обычно так не делаю, но сейчас отступлю от собственных правил. Давайте обменяемся номерами телефонов». «А папа не будет против?» — скидываю бровь. Странное ощущение, да нельзя, и смешанные чувства. На заднем плане мелькает издевательски гротескная мысль. После выхода из раздевалки мое обручальное кольцо осталось в кармане. «Отец умер». Новый знакомый полирует задумчивым взглядом мою переносицу. «Не сочтите за попытку от вас избавиться, но у меня сейчас на самом деле нет ни телефона, ни его номера. Чистая правда, если что. Включенный и работающий мобил для меня сейчас, судя по всему, непозволительная роскошь. Даже самому досадно». «Может, тогда по сети свяжемся?» Она не давит, не напирает, просто в стиле более молодого поколения подбирает вариант решения задач, которую сама же и поставила. Еще более смешанные чувства с моей стороны. Не веду социальных сетей, во всяком случае не разобрался в местных пока, как и в своих там аккаунтах. «Тогда...» Нестеснительная Фемина поправляет сумку, сползающую по плечу. «Запишите мой». Она уверенно достает ручку, блокнот, записывает на бумаге номер, вырывает листок, протягивает мне. «До свидания. Еще раз была рада нашему знакомству». «Взаимно». Вежливо убираю сложенную четверо бумажку в карман. Новый знакомый уходит за ворот, я шагаю к подъезду, чтобы позвонить в домофон. Странно, длинные гудки, жена не открывает. Может, увидела наше общение? Окна как раз на эту сторону. Из недр кармана извлекаю ключ, который предусмотрительно захватил с собой. Повинуясь невнятному предчувствию, по лесенке к лифту практически вбегаю. Пока железная коробка везет меня до нужного этажа, в нетерпении барабаню ногтями по пластику. А когда створки выпускают меня наружу, становится понятно, что интуиция меня не подвела. Дверь в нашу квартиру распахнута, на полотне следы от ударов тяжелым предметом. Шкаф на полу, книги, документы, вазочки, разбросанное белье, в том числе нижнее. Кто-то перевернул все вверх дном, посчитали, что могут здесь что-то найти. Мебель отодвинута, дверь сломана. Вопрос, нашли ли они то, что искали. Облизываю пересохшие губы. Жена лежит посередине комнаты, не шевелится, по телу ссадины. Халат распахнут, но нижнее белье на месте и не тронуто. Очень быстро осматриваю квартиру перед тем, как начинать помогать супруге. Рука по пути сама тянется к небольшой статуэтке, а спина прижимается к стене, чтобы исключить нападение из невидимой зоны. В ванной никого. Шланг стиралки оторван, пластиковые накладки в душевой сорваны. С бачка унитаза сорвана крышка. Дальше. Кухня. Там тоже царит бардак. Холодильник открыт, продукты весело разбросаны по полу. На самом полу, как и на стенах... Череда вмятин. Простукивали на предмет тайников. Да ну. Печка сорвана с места, духовка открыта, внутри недопеченный пирог. А ведь соседи наверняка что-то слышали. Бесшумно так все разгромить невозможно. Осмотр окончен. Возвращаюсь к супруге. Слава богу, прощупывается слабый пульс. Дышит она едва заметно, но ровно. На левой стороне головы гематома. Перед тем, как взять трубку телефона, обращаю внимание на то, что она в крови. Возможно, по голове моей жены ударили именно ею. Собираюсь аккуратно позвонить, чтобы не стереть возможные отпечатки пальцев, и понимаю, что не знаю куда. В голове каша из номеров разных стран. В следующую секунду пальцы сами набирают 3 девятки. Из динамика доносятся длинные гудки, потом грубый мужской голос. «Служба спасения, 999, слушаю вас». Проникновение со взломом. Пострадала женщина, возраст около 50, из объективного. Черепно-мозговая травма плюс старая онкология. Старательно выговариваю каждое слово. «Это ваш адрес?» Оператор без подсказок сам называет мою улицу, дом и квартиру. «Да, мне нужно, чтобы вы ответили на вопросы. Помощь уже едет, пожалуйста, успокойтесь. Ваша жена в сознании?» «Нет, преступники покинули квартиру». «Да, сколько их было?» «Откуда мне знать? Минимум 2. «Они были вооружены?» «Не могу сказать, не видел». «Вам лично требуется помощь, если еще в квартире другие пострадавшие?» «Нет, я один, кроме жены помощь никому не требуется». «Оставайтесь на линии, я расскажу, какую первую помощь можно оказать, пока к вам едут». Кладу трубку, хотя оператор продолжает что-то говорить. «Всю нужную информацию я представил. Первую помощь жене уже сам оказал». Телефон неожиданно начинает звонить. На дисплее смутно знакомый номер. «Нет, я его не помню и не скажу, кому он принадлежит, но цифры слушаю. По всему есть смысл ответить». «По-хорошему не понимает. Будет по-плохому». Голос изменен электроникой. Удерживаюсь от каких-либо эмоций, поскольку они сейчас лишняя слабость. Одновременно с голосом явственно слышен уличный шум. Звонят из оживленного места. В памяти всплывают номера, начинающиеся с двух девяток, принадлежащих уличным телефонным аппаратам. «Когда нужны деньги?» — всячески затягиваю разговор. Параллельно лихорадочно вспоминаю следующие за девятками цифры номера. Кодировка улиц. В этом месте вздрагиваю. Предполагаемый адрес уличного телефона похож на вон ту высотку напротив моего дома. Неужели звонят оттуда? А дальше, словно в подтверждение, в окне раздается сигнал клаксона. Под окнами едет большой груз, и одновременно этот же звук доносится из трубки. Ну и совпадение. Обдумать потом. Сейчас время действовать. Перетекаю к окну, выглядываю на перекресток. Мазнув взглядом по фасаду, нахожу автомат, внутри которого вижу человека, одетого в черную толстовку с капюшоном, накинутым на голову. «Вчера!» — хрипит тем временем голос из динамика. «Сегодня был первый день просрочки, и начались штрафные санкции!» Поднимаю чудом уцелевший телефон жены. Там очень хороший зум, и, наведя на телефонный автомат, увеличиваю картинку до максимума. На толстовке надпись «Чикаго Буллс», лицо закрыто капюшоном, на руке, держащей трубку, видна часть крупного родимого пятна. Делаю снимок. «Помимо жены у тебя есть дочь и сыновья», — продолжает вещать измененный голос. «Я открыт для встречи, называю адрес и время. Не договариваясь, динамик раздаются короткие гудки». Звонящий резко бросает трубку и, выскочив из будки, подбегает к припаркованному у тротуара авто. Модель не узнаю, какой-то местный производитель. Цвет кузова черный, стекла тонированы. Тип прыгает на переднее пассажирское сиденье, и я понимаю, почему. Из-за угла выныривает автомобиль полиции. Быстро уехать у черного авто не выходит, длительный светофор. Увы, полицейские не по их душу. Кряканье сирены, автомобили пропускают, патрульную машину. Пытаюсь прикинуть, успею ли я добежать. Есть 120 секунд, стоит попытаться, выбегая из квартиры.